Грива отчаянно выматерился, бухнул ногой в калитку и пошел от негостеприимного дома Юсковых. «Теперь все ясно, понятно», — бормотал он вслух, размахивая руками. «А я хам из хамов, хам, бил ее, о, будь оно все проклято!» Остановился, погрозил кулаками в пространство и громко крикнул: «За кровь Арсентия! Расщепай меня на лучину, о боги! Ко всем чертям!» В душе у него клокотало, бурлило, пенилось, и он не находил себе покоя. И сама тишина морозной улицы, предутренняя, лютая, как будто поливала крутым кипятком. Надо было чем-то залить пожар. Вспомнил, как еще до встречи с Дарьюшкой, бывая в Красноярске с золотопромышленником Иваницким, наведывался в заведение мадам Тарабайкиной Маньчжурской. Оно тут, это заведение, на гостиной сразу за углом Театрального. Туда-туда, к мадам Тарабайкиной Маньчжурской, у нее сыщется утешение. Не плотью девиц и самой мадам, а питьем, огненным питьем, пусть хоть самогонку поставит на стол. У парадных дверей под резным карнизом не светился красный фонарь. Что она потушила фонарь? И опять стучался. В глазок двери, вырезанной в форме сердца, кто-то выглянул. «Чего еще, полуношник?» «Ну, открывай! Заведение прикрыто!» «Как так прикрыто?» «Большевики прикрыли!» «Ну, а мадам не прикрыта? Сама-то?» «Да не прикрыт пакель. Упреждение сделали, ежели, говорит, поступит сигнал, что девицы сдаются, то и мадам прикроет. Строгости. Позови мадам. Занята. Как так занята? Аль не знаешь, как занята? Хи-хи-хи-хи-хи. А тебя как, Аграфена, кажется? Ишь, помнишь. Должно из клиентов. Я от славы Христе не занята. Да стара больно, хи-хи-хи. Иди, мил, домой, не стучись. У меня нет дома, я из тайги приехал. Инженер с приисков. С миллиончиком Иваницким бывал у вас. И так бы сразу и сказал. Какие только двери не откроются перед именем миллиончика, разве только двери большевистских совдепов захлопнутся перед носом миллиончика, а вот такие, как заведение мадам Тарабайкиной Маньчжурской или двери тайных кабачков, притонов, домов перепуганных миллиончиков, эти двери всегда распахнутся настежь. Грузная, престарелая Аграфена провела позднего гостя в шикарную залу, где обычно принимались дорогие гости с тугой мошной. Электрического света в заведении не было. Аграфена зажгла керосиновую лампу и ушла в покои мадам. Мадам, придерживая пухлыми руками полы халата, щурясь на свет, вышла в гость. Грива назвал себя. «Вон кто пришел, помню, помню. С господином Иваницким бывали. Такой ты был, малосненький, стеснительный, ишь надумал. Да заведенье-то...» «Старуха сказала, — передил Гаврия, — мне девиц не нужно, расщепай меня на лучину. Мне надо водки, мадам, или самогонки, первочубы». «Беда стряслась?» «Стряслась. Брата расстреляли в ЧК». «Спаси его душу, Господи!» — перекрестилась мадам. «Тогда будь гостем, милый. С таким горем всех принимаю. Если не я, кто душу утешит?» На другой день, поздним вечером, Грива дополз к дому дяди капитана. Он был вдрызг пьян. На второй этаж карабкался на корячках. Тетя Лиза вышла на стук и ахнула: «Боже!» Тут и Дарьюшка подбежала: «Гавря, Гавря!» Гавря помотал башкой. Он был без шапки. Лицо у него было все в ссадинах и губы разбиты. «А, святая душа!» — узнал он жену. «Извини, побей меня гром, жребий брошен, слышь? Жребий брошен». Этим все было сказано.